После такой серьезной речи миллионер перестал ухмыляться, да и его дочь не стала никак вмешиваться в процесс раскопок. Уфимский археолог опустился на колени возле вбитого накануне колышка и принялся споро разгребать песок, по ходу делая комментарии. Наблюдаемые в верхних слоях наносы являются природными и представляют собой смесь из песка, загнивших водорослей и листвы, в значительной степени претерпевших процесс... О, блин, черепа! Что? Нефтепромышленники и его дочь склонились над разрытой ямой. Ученый-язычник тем временем извлек на свет человеческий череп, затем второй, водрузил их на края ямы, торопливо расковырял ближний песок. По краям раскопа наблюдаю нетронутые осадочные слои, — пробормотал громобой. Черепа есть, а тела людей в данном месте отсутствуют. Это означает, что в данном случае имеется факт проведения магического обряда, целью которого является защита данного места от осквернения посторонними. Принесенные в жертву люди должны защищать тайник и отгонять от него простых смертных. Хотя в фольклоре встречаются и прямо противоположные истории, повествующие о том, как духи кладов призывали смертных вскрыть тайники и забрать... — Володя, я тебя убью, — пообещала Роксолана. — Продолжаем вскрытие аномалий, — спохватился Уфимец. — Дальнейшее копание... Вот черт! Обнаружена каменная пластина с насечкой крестообразной формы. Как известно, в дохристианском мире кресты означали перекрестие дорог, являясь символами пути и одновременно путевыми метками, что в данном случае означает, что камень нужно убрать чертям собачьим. В нем никакого магнетизма быть в принципе не может. Юрий Делесин, пригладив деловой костюм, пожал плечами и отступил. Роксолана, будучи в джинсах, чертыхнулась и встала на колени. Вдвоем с уфимцем они выковырили влажный валун, выпихнули из ямы и откатили в сторону. — Тут что-то есть! — вернувшись в яму, воскликнул громобой, ковырнул песок под ногами, извлек вместительный медный котелок. Вылез из ямы, свернул к берегу, вошел в реку, хорошенько промыл содержимое, слил воду, передал девушке. — Похоже, там золото. — Вот сукин кот! Запустив руку в груду украшений, в сердцах сплюнула Роксолана. Да тут всего ничего. — Ну, не знаю, — заглянул сбоку, хмыкнул Делесин. — На глазок тут килограмма 2 или 3. Чисто по весу можно считать 250 000 евро. А если учесть, что оно все в изделиях, уйти может и за 1 000 000. Так что, доченька, твои старания за последний год в принципе можно считать отбитыми. Ты остаешься с хорошей прибылью. — Папа, тут должно быть больше тонны. — Еще вчера я сказал бы тебе, что ты маешься дурью, и такого не бывает. Миллионер пожевал губами. — Но теперь... — Да, милая, ты сумела выбрать очень странных друзей. Тонна золота? Звучит все равно бредово, но смотри сама. Роксолана Юрьевна, — подал голос уфимец. — Конечно, Володя, — кивнула девушка. — Все, что ты тут еще найдешь, все твое, никаких претензий. — Спасибо, — обрадовался громобой. — А, не за что, — поморщилась Роксолана. — Папа, я с тобой. Вместе они дошли до моторки. Там Кеша все еще ковырялся с мотором. Увидев хозяев, он поспешно вытер руки ветошью. Свеча вся черная, словно в печном дымоходе лежала. Я поменял, но проверить не успел. — Потом проверишь. Поехали. Делисин забрался в лодку и поставил котелок под ноги. — Кеша, ты потом к Володе вернись. — скорее попросила, нежели приказала Роксолана. — Когда он наковыряется, к машине его отвези и лагерь сверни, хорошо? — Надо, так сделаем. Молодой человек еще с полминуты что-то помострячил в моторе, потом рванул шнур. Аппарат, даром что без чехла, откликнулся спокойным, равномерным тарахтением. От берега Иннокентий оттолкнулся веслом, а когда лодка откатилась, пристроился на корме и уверенно дал газу, направляясь к приметной бело-синей церквушке. По пути домой Роксолана строила планы мести ведуну, спрятавшемуся от нее за веками и поприщами, но ничего внятного придумать так и не смогла. Уж очень хорошо тот схоронился. Сгоряча она даже сходила к бабке-колдунье, что и все еще мучилась со сломанной челюстью, но та, по понятным причинам, присоветовать ничего не смогла. Только покивала чему-то, да указала на повешенный над дверью пучок полыни. Ничем не смогли помочь и две бутылки португальского портвейна, выпитые девушкой наедине с выключенным телевизором. Она бы добавила под настроение и третью. Однако после заката в столовой появились двое вонючих бомжей и, присев к столу, попросили: — Верни клад на место, смертная! Верни! Верни! Не твое! Покладь обратно! Не тревожь чужое! Отдай, не балуй! У Роксоланы от подобной наглости отвисла челюсть, но пока она думала, что ответить, отчаянный вопль из отцовского крыла заставил ее забыть обо всем, сорваться с места и промчаться через весь дом. — Пап, что случилось? Влетев в спальню, щелкнула девушка выключателем. Только теперь Роксолана смогла разглядеть потусторонних гостей во всей красе. Висящая шматками полусгнившая плоть, сочащаяся сукровица, слизняки на лицах, гниющие глаза, тот же нудный шепот, требующий расстаться с кладом. — Олежка, сволочь, сквитаться решил, — сразу догадалась она. — Пап, ну ты не обращай внимания, они безобидные. Я Олега знаю, он вреда людям старается не причинять. — Да вы что, с ума посходили? — заорал во всю глотку нефтедобытчик. — Да что за шутки идиотские! Убери их отсюда к чертовой бабушке! Гони в задницу, пока я полицию не вызвал! — Папа! — Роксолана, обойдя одного из мертвецов, присела на край постели. — Не бойся, все будет хорошо. Это просто сон такой глупый случился. Он сейчас закончится. Давай мы тебя одеялом с головой укроем. Под одеялом ничего страшного случиться не может, это я тебе точно говорю. А утром все пройдет, развеется. Ничего не бойся, папа, спокойной ночи. Она поцеловала слегка ошалевшего отца в лоб и накрыла одеялом. Тот, к счастью, не сопротивлялся. — Сволочь, Олежка, — шепотом сказала одна. Поймаю, голову отверну. «Покладь злату на место, смертная!» — наклонился к ней мертвец. «Покладь, не то с собой в землю тащу!»